Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления. Я чувствовал себя тем самым преступником, только на место преступления не тянуло, наоборот, категорически не хотелось появляться в Васильевке, я был уверен, что там не до меня, тем более, все уже закончилось. Скорее всего, бабушка сейчас с тетей Ирой, а значит, товар завтра в Москву передавать мне, а я разорваться никак не могу. Пожалуй, просто позвоню деду и скажу, чтобы сделал себе пару выходных. Когда закончили погрузку, я ехал в манипуляторе за двумя грузовиками, в кузове последнего виднелись блоки перекрытия и бетонные кольца для септиков, а колонну возглавлял каналья. Участок был с небольшим уклоном, и меня грызла мысль, что мы не подготовили его для приема груза. Глядя на мелькающие столбы с включенными фонарями, я задумался о том, как бы подключить электричество. Василий сказал, что проблем не будет, если дать на лапу, а он знал, кому платить. А еще пора бурить скважину, потому что водопровод там раньше, чем через 5 лет, не появится. Да и когда появится, водоснабжение будет по графику, так что скважина предпочтительнее. Завод ЖБИ находился в другом конце города, пришлось проехать его насквозь, и лишь в 19:00 процессия из 4 грузовиков свернула в Николаевку. Каналья оставил КамАЗ возле хлебного ларька, которым владеет Корм, отец Райко, и пересел в манипулятор ко мне. «Ничего, если я подстрахую?» – спросил он. «Буду благодарен», – улыбнулся я. Дальше был марш-бросок по бездорожью, но его мы преодолели относительно благополучно, подъехали к моему крайнему участку, расположенному чуть на возвышенности. Прежде, чем начали разгрузку, я спрыгнул на землю. Мой участок порос молодой порослью терновника, но не беда, а минимальный уклон помешать не должен. «Вот сюда сгружайте», — крикнул я, расчищая площадку от пожухлой прошлогодней травы, просто чтобы обозначить границы участка. Дальше рабочие справятся без меня. Каналья вон, как заинтересован, общается со всеми. Я отошел на середину участка, сел на корточки, растворившись в темноте. Рычали двигатели, стоял лязг и грохот вперемешку с матом. Очаг жизни на необжитом пространстве. Стоит мне одному поселиться и протоптать сюда дорожку, как и другие жильцы подтянутся, и пустырь оживет. Я посмотрел на часы. 19:30. Сегодня Илья должен был представить нового тренера директору. В зависимости от того, одобрит он его или нет, определится место, где пройдет сегодня тренировка. В спортзале или на базе. Хотелось бы лично в этом поучаствовать, но разорваться я не могу. Вот закончу с делами, тогда и заскочу на базу или к Илье. Да чего же неудобно сидеть на картерах, как гопники делают это часами. Поднявшись, я обошел участок, прикинул, что и где будет находиться согласно проекту. Дом вот здесь, на самой высокой точке, чтобы со второго этажа было видно море. А вообще здорово было бы залить крышу бетоном, оборудовав там смотровую площадку. Шезлонги поставить, тенты от солнца, пальмы в катках. Ага, подует ветер, и будет оно все лететь вместе с теми, кто на тех лежаках. И нортоста не надо, обычного мощного порыва хватит, который и летом может случиться. Нет, из подобных изысков максимум, балкон, и то вряд ли. Только в мечтах ты выходишь расслабленный, садишься в кресло-качалку, согреваясь пледом и кофе с мордой котика из сливок, обозреваешь рассвет. Как показывает практика, балкон, чаще всего не более, чем элемент декора, он редко используется для качания в качалке или созерцания красот, а денег на его оборудование требуется немало. Вот мангальная зона, другое дело. Огромная беседка, тандерная или что-то наподобие, деревянный стол, кухня под навесом, чтобы в дом не бегать, и водопровод. Фантазии полетели дальше. Нет, лучше поставить беседку, затянутую противомоскитной сеткой, с дастарханом, подушками, которыми обложился и лежишь, а столик, чтобы трансформировался, как в поезде, и получалась огромная кровать, где можно спать летом. Нет, это во мне говорит ребенок, который хочет построить домик из палок на дереве. Надо быть реалистом. Или нафиг рамки и ограничения, хочется и никому не вредит, надо делать. Взрослый я всю жизнь во многом себе отказывал, все откладывал, а вместо лучших времен наступил ядерный апокалипсис. Спустившись на середину участка, я прикинул, где будет дорожка, ведущая к дому. Хорошо бы вымостить ее плиткой. Привет, Заверюхин. Вот тебе перспективное модное направление. Затраты на такой бизнес минимальны. Главное года 3 продержаться. Хотя и сейчас можно найти богатых клиентов, таких, как корм, которые, чтобы сделать себе красиво, готовы раскошелиться, а со временем их будет становиться все больше. Главное, первым начать пастись на поляне и собрать все самое вкусное. Еще меня подмывало поехать к нашему драку прямо сейчас и поговорить насчет детского лагеря в школе. Он хваткий, думаю, идея ему понравится, а отец Ликса Крепыша тем более будет доволен. Вспомнились беспризорники в оледенелом доме, Жека Бес, которого я запрограммировал, но у Лидии он так и не появился, потому что там впятером уже тесно, да и условия не очень. Или его просто не взяло внушение, жаль, что так и нет информации о Хмыре. Наверное, правда, после того покушения испугался и свинтил из города, думая, что я подключу отца. Пока мечтал о доме, первый грузовик уже разгрузили, и я чуть не пропустил момент, когда водитель завел мотор, постучал в кабину, залез на ступеньки, поблагодарил Седоусова утомленного мужчину и протянул 1000. Ничто по нынешним временам, 3 килограмма муки, но как же он обрадовался тому, что его переработка оплачена. Всем водителям я заплатил по 1000, и они уехали. Мы с Канальей пересели в КамАЗ, и он сказал: «Опять соришь деньгами? Что ж, наверное, это оправдано». Говорить ему о том, что этот КамАЗ в любое время может накрыться медным тазом, я не стал. А так будут лояльные мне водители, которых директор отпускает колымить на казенных тачках. И эти люди с удовольствием меня покатают по деревням. А что научу их зарабатывать? Так еще год, и таких продавцов, как мы, будут легионы, а значит, бизнес перестанет приносить сверхдоход. К моему дому мы подъехали в начале 8-го. Судя по Волге, стоящей на ее привычном месте, отчим и мама уже были дома. Каналья припарковал КамАЗ на обочине, тоже там, где обычно, и спросил: «Пригласишь Василия, чтобы он убедился, что с машиной все в порядке? Только побыстрее давай, мне в Васильевку 1,5 часа ехать, а вставать в 7». «Конечно», — кивнул я, только собрался бежать домой, как увидел идущего к нам Василия. Каналья зашагал навстречу. «Как торговля?» — спросил отчим, пожимая его руку. «Да грех жаловаться», — ответил Каналья и подмигнул мне. «Спасибо за аренду транспорта. Может, еще удастся покататься. Только вот резину я поменял бы». Он ударил ногой по колесу. «Вон, корт виден». Я подумал тут и решил, что пока не буду. А вот масло пора менять. Фильтры все, тоже. Ну и тормоза передние. «Сделаешь запчасти с меня, как договаривались», — сказал Каналья. «Пойду я на остановку». Проводив его взглядом, я спросил, не спеша идти домой: «Как похороны? Как бабушка?» «Она не в обиде, что нас с Борей не было. Наташка была, так что нормально все. Сказали, что вы с Борей слегли с гриппом. Эльзе Марковне очень плохо, ей не до такого. Прямо на кладбище чуть не упала. Оленька откачивала ее, укол ставила внутривенный, давление сбивала, а так бы удар ее мог хватить». Поведя плечами, он кашлянул в ладони и продолжил: «Ирина так кричала, страшно было. Думали, бригаду надо вызывать, чтобы успокаивали ее. На поминках вроде отошли обе. Оля хотела с ними остаться, но я ее увез, она ночь не спала, черная вся». Он снова кашлянул. «Идем до дому». Шли мы не торопясь, я рассказал о том, что на мукомольный завод приезжал подозрительный тип, нами интересовался. Отчим насторожился и аж задрожал. «Осторожнее надо, надо брать там муку, грузить в другую машину, отъезжать от завода и там перекладывать товар, или у дальнобойщиков скупать муку, дороже будет, а вариант с разгрузкой в другом месте мне нравится». Уже в подъезде отчим спросил, куда мы сегодня ездили, и я рассказал, как все прошло, а также рассказал о магии таблички пустой. «В общем, мы решили завтра взять разнообразный товар, масло, муку, рис, а на мукомольный ехать, как разведчики. Сперва я на мопеде, потом, при отсутствии опасности, отчим на КамАЗе, а я караулю серую девятку в засаде». В квартире первым делом я вошел в зал, где лежал больной Боря, спросил: «Ты как, брат?» «Болею», — прошептал он. «Хреново, температура высокая». Я повесил куртку в прихожей. 38,5 была, сбили, вот, спать хочется. В этом наши желания совпадали, но я должен был выполнить обязательства. Позвонил деду, сказал, чтобы сделал себе 2 выходных, потом Илье, поинтересовался, как там новый тренер. Все было в полном порядке, тренировка прошла в школе, отлично. Еще одна тренировка была в клубе, где нога направлял гопников на путь истинный путем приучения к физическому труду. Приняв душ и поужинав, Я лег спать и вырубился уже в 9:30, а проснулся в 5:30 по будильнику и долго не мог выгнать себя из кровати, хотел еще немного почувствовать себя в безопасности, потому что на мукомольном заводе нас может поджидать тот неизвестный, он явно не добра нам желает. Взрослый я ухмыльнулся бы, сплюнул и пошел делать дело. Сейчас такое время, что со всеми можно договориться, а если проявить смекалку, то нетрудно обойтись небольшой суммой. Я нынешний был близок к панике и желанию все бросить и заняться чем-то более безопасным, а то чувствуешь себя дичью в сезон охоты. Легализация тоже никак не защитит, скорее наоборот, я превращусь в дичь в загоне, с мишенью на лбу. Отчим прав, надо перестраховаться, а для этого, взять с собой мопед. Чтобы не разбудить похрапывающего брата, свет я включать не стал, тихонько перенес свои вещи на кухню, где уже звенел ложкой в чашке Василий. Он вообще спит когда-нибудь? Я, вот, тебе бутербродов сделал, сказал он, подвигая ко мне тарелку. И чай, а то вы все не дураки поспать, забываете простую истину. Кто рано встает, тому Бог дает. Боря бы подумал, что это упрек, и надулся бы. Я пропустил реплику мимо ушей. Василий родился в селе, его родители выращивали кур, коров, свиней и вкалывали в колхозе. Чтобы обслужить скотину, встают перед рассветом, вот у него и выработалась такая привычка, соответственно, спать он ложится обычно до 10 вечера, а мы, обычные городские баловни, хоть и живем вроде как в селе, может, вообще не поедем на мукомольный, где нас караулит. Поддался паническому настроению отчим, затаримся маслом, рисом, картошку найдем, их, правда, хуже берут, терять выручку я не собирался, нет, поедем за мукой, сделаем, как мы вчера договорились. Я приеду на завод на мопеде, разведаю обстановку, а потом буду ждать вас за пределами территории, смотреть, чтобы не было серой девятки. Не переживайте, замдир прикроет. Ну, или поговорим с ним, чтобы разгрузиться в другом месте, а товары возьмем. Я задумался, 1400 вы и я, мы вчера за 3,5 часа 10 тонн продали. 10 тонн, округлил глаза Алексеевич, хорошо вы развернулись. Но все равно я бы не ехал на тот завод, другой поискал бы. В чем-то он был прав, стоило залечь на дно, но интуиция подсказывала, что сегодня ничего плохого на мукомольном не случится. Однако стоило включить мозг, и просыпалась паника. Случится, еще как случится, обязательно, и именно сегодня. Я был уверен, что, если бы хлопнули каналью, он выкрутился бы. Василия с его дурной упертостью, скорее всего, придется спасать. Перекусив, мы поехали на мукомольный. Я поглядывал на отчима всю дорогу. Глаза красные, ежится, зевает все время и молчит. Никаких его один мужик как-то боится. Похоже на то. Гаишники на посту нас не остановили. Видимо, сработала волшебная табличка и заклинание «Чур меня», которое я, вспоминая каналью, теперь все время невольно говорю, когда их вижу. Меня Алексей одной хитрости научил, решил подшутить над отчимом я. Проезжая мимо поста ГАИ, надо беспрестанно повторять «Чур меня, чур меня, чур меня», тогда не тронут. «Во как?» – воскликнул он на полном серьезе. «Ты сейчас говорил?» «Ага, подействовало. Надо попробовать». Похоже, суеверный отчим принял мою шутку за чистую монету. Наверное, с Дарамирой своей посоветуется, и она возьмет на вооружение новый заговор от мздоимца жадного. Но эксперимент ему пришлось отложить, потому что больше гаишников нам не попадалось. Добравшись до поворота на мукомольный завод, отчим оставил машину на обочине, вдали от длиннющей очереди зерновозов, которые тут, похоже, всю ночь дежурили. Помог мне спустить карпа, взял мои 400 тысяч, и я потарахтел по выбоинам вдоль вереницы грузовиков. Понятное дело, что той девятки среди них не будет, но на всякий случай я все равно ее искал. Въехав на территорию завода, я сразу поспешил к замдиру, постучал в дверь и распахнул ее, не дожидаясь ответа. От неожиданности Антон Петрович аж вскочил. «Здравствуйте!» – поздоровался я. «Здравствуй, здравствуй!» – прохрипел он. «Что-то вы сегодня раненько». «Не приходил тот человек?» – поинтересовался я, закрывая дверь, который о нас расспрашивал. «Не приходил?» – мотнул головой Антон Петрович и закашлялся. А когда кашель прекратился, сказал: «Заболел, вот, я окончательно. Ты не беспокойся, Бог не выдаст, свинья не съест, я тебя предупрежу, придумаем, как выкрутиться». Он подмигнул: «Спасибо, сейчас тогда погрузимся». Я быстренько удалился, сгонял к нашему КамАЗу, поманил Алексеевича жестом и занял пост возле старенького Зилка, откуда хорошо и далеко просматривалась дорога. Память взрослого говорила, что, если нас спасут менты или абэповцы, привлечь Василия к ответственности не так уж и просто. Нужно взять его в момент, когда он ставит печать на документы, или подписывает их, или деньги берет. Можно хорошенько поговорить с замдиром и убедить его, что печати вообще ни к чему, и тогда что с нас возьмешь? Купил муку для собственного пользования. Зачем так много? Все соседи скинулись, и родственников у меня много. Нельзя, что ли? Где написано, что это запрещено? Вот и идите лесом, не мешайте честным людям. Пока Василий решал вопросы, связанные с погрузкой, я был как на иголках, все глаза проглядел, а выдохнул, только когда вырулил наш грузовик с орликинистым тентом. Погрузив мопед, мы поехали дальше, корректируя планы. «Сейчас за рисом», — говорил отчим, — «это полчаса езды. Масло дальше хрен с ним, вот что я подумал, оно хуже всего идет». Точку, где покупает масло, отчим решил приберечь, чтобы затариваться там, когда он на Волге, оно занимает мало места, а выхлоп с него хороший. «Рис почем?» — спросил я. 380 был. Сейчас, наверное, все 400. То есть 20 тысяч за маленький мешок. 40 тысяч, 100 килограммов. Тонна, 400 тысяч. Ясно. Я поглядывал в зеркало, стараясь вычислить слежку. Мы ехали по проселочной дороге, и это было проще простого. Незамеченным здесь остаться практически невозможно. По пути заглянули в приглянувшийся колхоз, купили копеечную картошку, тонну за 100 тысяч. В окрестных деревнях она вряд ли будет пользоваться спросом, а вот если переместиться туда, где мы были с канальей, к морю, и сделать двойную наценку, оторвут с руками. Да в той же Николаевке все разберут только потому, что там почва неплодородная, каменистая, а то немногое, что выросло в огородах и хранилось в погребах, уже подходит к концу. Рисовые поля находились севернее, в заболоченной местности. Оттуда до нашего города ехать 150 километров, а отсюда не больше 70. На дорогу мы потратили чуть больше часа, и в полдесятого уже были на месте. На КПП КамАЗ пропускать отказывались, пока Василий не высунулся из машины и не прокричал детку дежурному, что он на погрузку. Дед сразу заулыбался и вручную поднял шлагбаум. Машина поехала к складу, остановилась, и навстречу вышла полная женщина в ватнике, похожа на Петросиниху. «Сколько килограммов купим?» – спросил я. Отчим посмотрел на меня, как на идиота, и сказал: «Я возьму тонну, а ты в машине посиди». Я так обалдел от неожиданности, что впал в ступор и не успел ничего сказать. Отчим взял из бардачка печати, вылез из салона и побежал к приземистому зданию, похожему на коровник. Там, видимо, располагалась администрация. И что это значит? Вроде договорились работать 50 на 50. Или я что-то неправильно понял? Глава 15. Половина моя, половина наша. Больше всего мне хотелось бы ошибиться. Образ отчима честного мужика так прочно укоренился в сознании, что казалось, будто земля ушла из-под ног, я впал в ступор и онемел. Только ведь обсудили все, договорились, что условия сотрудничества те же. Василий был так искренне оскорблен моим подозрением еще пару дней назад. А теперь что изменилось? Концентрация бабла в карманах превысила допустимые значения, и у отчима помутился рассудок. Нет, я просто чего-то не понял. Сейчас он вернется, и мы все обсудим. Время превратилось в резину, как всегда, когда что-то срочно нужно узнать. Я смотрел в окно, эмоции сменяли одна другую, как кадры в ускоренной съемке. Злость, обида, сомнение, опять злость, надежда. Отчим вернулся в салон. Я уставился на него, желая внести ясность, но он завел мотор, немного сдал к торцу админкорпуса, который одновременно оказался и складом, откуда рабочие начали вытаскивать белые маркированные мешки и грузить в кузов. Не время. Вот сейчас отъедем, и, ну, выясню я правду, и что будет? Что я сделаю, если выясню, что он все-таки решился меня кинуть? Первый порыв – расквасить его нос, разбить стекла машины, спустить колеса и гордо уйти в закат. Я был уверен, что хватит удали молодецкой. Расквасить нос, и кошка бросила котят. Я аж задышал часто от предвкушения. Но тут проснулся взрослый и схватил занесенную руку. Стоп, Пашка, сначала поговори с ним и сделай выводы. Потом взвесь последствия твоих психов, и лишь после этого действуй. Кошка бросила котят? Нет, скорее это разобью голову назло главврачу. Ну вмажешь ты ему, И что дальше? У тебя полляма в товаре, и куда его? Отчиму ударить? Сперва верни деньги, потом руби с плеча. Понятно, если все так и есть, никаких дел с этим человеком быть не может, он либо подлый, либо неадекватный. Но сначала разберись, вдруг ты вообще ошибся, и он сейчас возьмет твои деньги. Я подождал, когда отчим проконтролирует процесс с погрузки. Странно, но он вел себя как ни в чем не бывало. Потом подождал, пока мы выйдем с территории колхоза, и наконец сказал чужим голосом, чувствуя, как в горле горячо от адреналина. «Василий Алексеевич». Он глянул на меня удивленно и снова уставился на дорогу. Я продолжил. «Вы ничего не хотите мне сказать?» «Не, а шо случилось?» «Вот и сдасте». «А шо случилось?» «Это он серьезно. Мы недавно обсуждали, что у нас сотрудничество 50 на 50. «Так, ну да», кивнул он. «А сейчас что происходит?» «Что вот это было?» Отчим мотнул головой. «А шо было? Разве сотрудничество 50 на 50 не подразумевает, что и я должен внести капитал в покупку риса? А шо ты должен, когда это я нашел колхоз? Ты какое отношение к нему имеешь? Машина чья? Моя. Точка тоже моя. На наши общие точки все, как и раньше, писит на писит». Я сжал челюсти, чтобы не выматериться и не рассмеяться. Пустил козла в огород. Поэтому он не хотел ехать на мукомольный, чтобы со мной прибылью не делиться. Хорошо, что у меня чутье сработало. Ну а что, логика в этом есть. За воровство бизнес-идеи или изобретения не судят. Здесь кто первый, тот и молодец. А я, получается, клювом прощелкал свой бизнес. Вот тебе и взрослый, на которого можно рассчитывать, родственничек. И ведь если спорить, доказывать что-то, он просто разозлится и начнет быковать. Есть люди, у которых своя правда, своя логика, а то, что не укладывается в желаемое, ересь. Они способны любую подлость оправдать, чтобы обелить себя в своих глазах. А может, Василий действительно не понимает, потому что тупой? Мне ни разу не легче от факта, что почти все подлости делаются не потому, что этот человек злодей, а потому, что ему так удобно, а ты стоишь на пути и мешаешь. Но я все-таки не удержался, спросил. Если бы мы не поехали на мукомольный завод, то я просто пошел бы в школу, такие 50 на 50, ну ты шо, мы ж поехали. Он зябко повел плечами и закашлялся. Я покосился на него и подумал, что бог шельму метит. Похоже, отчим заболевает. И как бы не хотелось разругаться с ним вдрызг, не стоит ни сейчас, ни потом. Он пытается проехаться на моей смекалке и моих знаниях, а я попытаюсь проехаться на его машине. Действительно, чего это я? Василий не уловил в моих словах сарказма. Он и правда тупой и считает, что, когда найдет кучу точек без моего участия, то будет иметь полное право меня подвинуть и забыть. Еще и я с этим рассказом о интересующемся нами неизвестном чуть не отпугнул его от завода, на котором пока еще мне можно зарабатывать. Теперь я ехал и мечтал, что вот-вот вырулит группа захвата, скрутит отчима. Да, я много потеряю, но зато какой красивый урок. Ну а чего я хотел? Бартер, не мое изобретение, им может заниматься каждый, у меня нет монополии на этот род деятельности. Отчим не обязан пахать на меня всю оставшуюся жизнь. Совесть, как оказалось, у Василия резиновая. И тут мне на ум пришла интересная идея. Отчим меня решил кинуть, теперь это точно. Что будет, если внушить ему весь товар продавать 50 на 50, вне зависимости от того, чьи это точки? В конце концов, моя способность развивается, я даже по площади работать умею. Но, если на отчима внушение не подействует, он, как человек небольшого ума, не умеющий контролировать порывы, набросится с кулаками. Пожалуй, подожду. Тем более, эффект от внушения появляется только на следующий день. «Вы не заболели?» – спросил я, борясь с искушением прогнуть его прямо сейчас. «В конце концов, это будет восстановлением справедливости. Куда поедем?» – спросил отчим, как ни в чем не бывало. «Вы в Черкесовке были?» «Да, поедем дальше, там тех курортных сел, ух». Ехали мы молча, я наблюдал за отчимом и отмечал, что он клюет носом и постоянно вздрагивает, а еще он начал сморкаться и чихать. Точно от Бори заразился, глаза, вон, красные, как у рака. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я. «Да шо-то не очень», – отчим шмыгнул носом. «Давайте температуру померяем», – предложил я. «У тебя градусник есть?» – удивился отчим. «По пульсу», – воспользовался я знаниями взрослого. «Каждый градус прибавляет приметно по 10 ударов сердца. Если у вас температура 38, пульс будет в районе 80. И шо, работает? Еще как, только часы нужны с секундомером. Отчим поверил, мы нашли широкую обочину и остановились. Я достал свои часы из рюкзака, потыкал кнопку сбоку, чтобы появились секунды, и отчим протянул руку запястьем вверх, я нащупал пульс. Сердце у него тарабанило бешено, и так было ясно, что он заболел. Но я все равно сделал замер и озвучил результат. Частота сердечных сокращений – 92. Соответственно, у вас жар под 39, и, если не сбить температуру, последствия могут быть печальными. Отчима доконало недомогание, он не стал спорить, молча посчитал свой пульс, задумался и сделал вывод, что я прав. И что делать, гайцов тут нет, нет, я сяду за руль, роста я уже одного с вами, и поведу машину. В ближайшем селе пробегусь по домам, найду вам аспирин. Какой за руль, ты рехнулся, взвился отчим, но как-то вяло, не пущу. А я не поеду с человеком, который может вырубиться в любой момент или, хуже того, помереть. Бац, и все, и отек легких. Вот, у Наташкиного Андрея недавно было. Кто тебя научил водить, Алексей, эту машину, ах он, да не сейчас, уже давно, я за один день не научился бы, сил у меня много, с рулем справлюсь, а до села тут недалеко, я в порядке, уперся отчим и завел мотор, я закрыл лицо руками, с другим человеком можно было бы договориться, надавить на то, что не поеду с человеком, который на грани обморока, вылез бы из салона, и он сдался бы, этот же, нет, если уперся, это всерьез и надолго, и до победного конца, даже когда он, собственная кончина. В бедненькое село мы въехали минут через пять. Отчим остановился и закашлялся, упершись в руль. Я побежал к ближайшему дому. Старушка, которая ко мне вышла, прониклась и вынесла пластинку аспирина. Поблагодарив ее, я вернулся в кабину, отдал таблетки отчиму, который съел сразу две и запил чаем из термоса. «Предлагаю ехать домой», — сказал я. «Товар у нас не портится». Он разве что мороза боится, но его быть не должно. Отчим откинулся на спинку, закрыл глаза и запрокинул голову. Нет, сейчас станет полегче, и дальше поедем, продадим все. А иначе как, вот же баран упертый, и за руль не пустит, и не отдохнет, потому что мужик же ведь, деревья умирают стоя. Вся злость на этого дурака сразу ушла, он же реально умереть может. Это уже прямая угроза жизни, потому я решился на внушение. «Василий, сейчас вы уступите мне водительское место». Его лицо перекосило от ненависти, он рванулся ко мне, как бешеная собака в последнем порыве, но все-таки взял себя в руки. «Ни за что, это тебе не игрушки». «Ясно, внушение на него не действует, даже когда он ослаблен». Как я не пытался его убедить, что умею водить грузовики, он не слушал и доказать не позволял. Через полчаса таблетка подействовала, отчим расправил крылья и полетел. Два поста ГАИ нам снова помогла избежать табличка пустой, а в поселке большая часть торговли легла на меня, и мешков я натаскался, и наорался так, что охрип. Отчим тоже пытался геройствовать, но я его отгонял от кузова. Василий, конечно, тот еще бык и скотина, но не хотелось бы, чтобы мама овдовела раньше срока. Торговля шла бойко, не так, как в Черкесовке, где здорово помог общительный каналья. Но к пяти вечера мы распродали все, кроме двух мешков риса и одного, картошки. Продавая последние, мы стояли возле магазина, и взгляд упал на телефонную будку. Надо позвонить маме, сказать, что Василий заболел, чтобы готовила лазарет. Я направился к телефонной будке, набрал наш номер, ответила мама, как я и ожидал. «Ма, выпалил я, Василий заболел, сильно». Температура под 39, сбили, но к вечеру она снова поднимется. Господи, вы далеко, заволновалась она. Если бы мама знала, как ее возлюбленный насиловал свой организм, то открутила бы ему голову, и мне за компанию. Будем после шести. Он выпил аспирин. Фоном прозвучал взволнованный голос Бориса. Завязалась перепалка его и мама, видимо, они конкурировали за трубку, дальше говорил Боря. Паш, тут звонил какой-то бес. Сказал, это жизненно важно. Какой-то хмырь у них. В душе будто оборвалась струна. Беспризорники поймали того, кто пытался меня убить. А он точно выведет на заказчика. Где их искать, он сказал. Сделал стойку я. Сказал странное. Они там, куда ты вещи приносил. Бес был уверен, что ты знаешь, где это. Вот так номер. Глава 16. А если это ловушка, это вторая неожиданность за сегодня, вогнавшая меня в ступор. Боря расспрашивал меня, Что это за бес и откуда я его знаю? А я стоял и тупил, пытался собрать в кучу разбежавшиеся мысли. Ответил только, что Жека бес, друг Бузи, старшего сиротки, который живет у Лиди. Так-так-так, выходит, бесы сотоварищи поймали хмыря и держат у себя, ждут, когда я приеду. И что делать? Получается, надо ехать. Но ехать с деньгами нельзя, отдавать их на хранение отчиму не хочется. Не то чтобы он мог их забрать, просто я чуял, что не надо этого делать. Вдруг решит, что подростки должны ходить в школу, а такая сумма мне навредит. Но вести миллион к мелким беспредельщикам – верх глупости. Так что выход один – деньги отчиму. Но есть нюанс, он чуть живой, может вырубиться по дороге. В идеале надо бы приехать домой, сбросить балласт, собрать наших или хотя бы Илью позвать, приехать в пункт назначения и поговорить с хмырем. Вот только вряд ли он сдаст заказчика, придется пользоваться знаниями взрослого, давить, запугивать. Или беспредельщики его уже раскололи, им руки пачкать не привыкать. Ясно одно, не узнаю, пока не приеду в их логово, а приехать надо как можно раньше. Но отчима бросать нельзя, потому я принял решение и проговорил в трубку. «Боря, передай трубку маме». Брат обиженно засопел, он почуял тайну, движение, а тут такой облом. Его к тайне не допускают, но ныть он не стал, послушался. «Что у вас за делишки?» Возмутилась мама. «Что за хмырь, что за срочность?» «Ма, мы сейчас едем домой, мне нужно выйти в центре. Откуда мы с отчимом добираемся?» Я говорить не стал, чтобы не волновать ее. «Очень нужно, а Василию Алексеевичу плохо, у него поднялась температура, и я не могу его оставить одного. Приезжай на остановку на центральный рынок, когда я выйду, ты проконтролируешь, чтобы с ним все было в порядке». Последнее я произнес вполголоса. Если отчим услышит, что мы говорим о нем, как о тяжелобольном, может психануть, и все пойдет наперекосяк, то есть так, как захочет его разгоряченное сознание. «Во сколько мне надо быть там?» – забеспокоилась мама. «Ну, на рынке, я прикинул расстояние, которое нам придется преодолеть. До нашего города ехать час с небольшим, час 10, час 15, где-то так. Прямо сейчас все бросай и приезжай. Мы там будем где-то через час. Пока то, пока сё, уже бегу». Выдохнула она в трубку. «Автобус через 15 минут. Ой, надо торопиться. Если немного нас подождет, не страшно, главное раньше нее не приехать. Мама – идеальная жена прошлого века, которая слушается мужа безоговорочно и ради него готова на все. Василий для нее – удачная партия, как и она для него, потому что никто такого долго не вытерпит». Вспомнилась его предыдущая жена, которая по нему убивалась так, что землю кладбищенскую под нашей дверью рассыпала. «Наверное, я плохо разбираюсь в людях». К трубке снова подошел Боря, видимо, лучше ему стало, и спросил: «У тебя все нормально? Че это мама разбегалась?» «У меня, да, отчим заболел, как ты, температура у него высокая, а он за рулем. Прошу маму приехать, проследить, чтобы он не убился». «А-а, давай, Боря, выздоравливай, скоро увидимся». Прервав связь, я бросил еще монетку и позвонил Илье. В мыслях была каша, я запаниковал и мог принять неверное решение, нужно было просто посоветоваться, впутывать Илью я не собирался. Если не скажу, куда мне надо прийти, он не будет вовлечен. К телефону подошел Ян. «Пашка, здорово, Илью позвать?» «Привет, Ян, давай». Пара секунд, и Илья проговорил: «Привет, что-то случилось?» «Да, случилось», выпалил я. «Беспризорники по моему заданию поймали хмыря, который на меня напал». Воцарилось напряженное молчание. Наконец Илья сказал: «Ты где сейчас? Откуда ты это узнал?» «Оставил свой номер пареньку, которому дал такое задание, он старший у бродяжек». Когда паренек позвонил, к телефону подошел Боря и передал мне его слова. «То есть ты даже не разговаривал с теми беспризорниками? Вся информация, со слов Бори?» «Ну да», сказал я и понял, что меня понесло, и воспринимаю ситуацию слегка неадекватно. И правда ведь, больной брат мог добавить что-то от себя. А вдруг это ловушка? Подкинул здравую мысль Илья и затараторил: «Не ведись, никуда не ходи один. Вдруг этот хмырь перекупил беспризорников, и вся шайка-лейка сейчас ждет тебя?» Ответил я без особой уверенности: «Тот, кто звонил, друг моего приятеля, они ненавидят хмыря. Так, теперь расскажи все подробно, подумаем, как быть». Я начал с момента, как собирал ненужные теплые вещи перед ураганом, Илья это отлично помнил. Потом рассказал про то, что парни моют машины, а хмырь отбирает у них деньги, типа крышует, и закончил сделкой с бесом. Подумав немного, Илья проговорил: «Значит, вероятнее всего, беспризорники и правда удерживают хмыря и ждут тебя, но не исключенный другой вариант. Заводские поймали этого твоего Жеку, который следил за хмырем, допросили, чуть побили, и он тебя сдал с потрохами, и теперь тебя ждут. Маловероятно, но, короче, давай я наших на уши подниму и подстрахуем», с воодушевлением предложил Илья. «С Алтанбаевым связь есть, пусть он тоже приезжает. Чем больше народу, тем лучше», согласился я. «Но ни во что не ввязывайтесь. С большой вероятностью не придется, но лучше перестраховаться. Где встречаемся?» «Давай возле солдат, где металлюги собираются. Оттуда недалеко», предложил я. «Когда?» спросил Илья. Подумав немного, я ответил: «Через полтора часа успеете?» «Да, как раз на следующем автобусе поедем. Девчонок я брать с собой не буду. Алтанбаева попытаюсь найти». «Что еще?» Отчим, привалившийся к КамАЗу, прокричал: «Ты там скоро? Давай уже ехать». «Сейчас», ответил я, накрыв трубку ладонью, убрал ее и еще раз проговорил место встречи, время. Илья велел мне не геройствовать и отключился. Я представил, как он засуетился, чтобы оповестить наших, и разволновался еще больше. А вдруг и правда ловушка? Повесив трубку, я неторопливо зашагал к машине. Нужно немного задержаться, чтобы на центральном рынке быть ровно через час и не разминуться с мамой. Домой звонил, отчитался я перед отчимом. Сказал, что у нас все в порядке, и мы скоро будем. Я посмотрел на алкашей, поглядывающих с интересом, сказал: «Поехали отсюда, не нравятся они мне». Мы залезли в машину. Отчим выпил очередную таблетку аспирина и принялся выгребать деньги из карманов, отдавать их мне. Большая часть суммы была у меня, потому места на коленях хватало. Вот только когда Василий завел мотор, рассортировывать их по номиналу было неудобно, но я старался. Складывал в пачки и возвращал отчиму, а он рассовывал деньги по своим карманам. Зафиксировав сумму, которая у него 887 120, я принялся пересчитывать то, что у меня. Отчим рулил, дорога была так себе, и машину трясло, я ронял деньги. Все богатства я пересчитал минут за 15, мы как раз подъехали к гаишному посту, где табличка «пустой» впервые не сработала, и нас тормознули. Остановившись, отчим на полном серьезе спросил: «Ты чур меня говорил?» «Неа». Он ударил по рулю, закашлялся и воскликнул: «И я, представляешь, забыл. И вот, вы кашляете посильнее», посоветовал я. «Вдруг он не захочет связываться?» Взяв документы, отчим вылез из машины. Как только он ступил на землю, его скрутил приступ кашля, но гаишник не шарахнулся, подождал, когда отчим придет в норму, взял документы, тщательным образом их изучил, потом заглянул в кузов. Не обнаружив ничего интересного, попытался объяснить непонятливому водителю, что раз выехал на дорогу, уже должен быть готов расстаться с деньгами. Но Василий не сдавался, хоть и плохо ему было. Неугомонный гаишник погнал его за аптечкой, потом за огнетушителем. Я не стерпел, спрятал деньги, вылез вместе с отчимом и обратился к гайцу: «Товарищ сержант, папа заразился гриппом, у него высокая температура, ему тяжело бегать туда-сюда. Если что-то нужно, вы мне говорите, я принесу». Так хотелось внушить ему: «Ты никогда больше не возьмешь взятку и будешь работать честно», но вдруг не подействует, он разозлится, и тогда дело швах. Однако этот сержант оказался неконченным, проникся нашей проблемой и отпустил отчима. А может, дошло, что он может заразиться от больного. В общем, поехали мы дальше. Отчим рулил, я поглядывал на него, считал деньги и старался не думать о том, что меня ждет у беспризорников. Все проблемы будем решать по мере поступления. Получается 2 684 320 рублей, озвучил я общую сумму. Хотел добавить, что моих 900 тысяч, но отчим сказал: «Прибыль с риса наполовину твоя, то есть 200 тысяч. Если бы не ты, я бы сам ничего не сделал. Спасибо. Извини, шо подвел. Так это третий раз за сегодня, когда я чуть челюсть не уронил. Чего это с ним? Он посчитал справедливым заниматься моим бизнесом в моем присутствии, но без меня. При этом делится половиной заработка потому, что я занимался торговлей. Хорошо, конечно, но отчима я понимаю все меньше и меньше. Наверное, пытаюсь все усложнить, объяснить, а простые вещи не укладываются в голове. Итого сегодня я заработал 1 100 000. Отлично. просто отлично. Но оказалось, что быть шокированным трижды слишком мало, и отчим продолжил меня удивлять. Я вот что подумал. Я заболел, завтра никуда не поеду, и послезавтра машина будет простаивать. Работай ты, пусть Алексей тебя возит. Доверенность, шо ли, зря писали, делиться со мной не надо, я ж с тобой не делился. Потом резину поменяйте на КамАЗе, в смысле не только работу сделайте, но и сами шины купите, они дорогие, и все остальное тоже с вас. Тормоза, там, фильтры, масло, вот это номер. А еще несколько назад я считал его подонком и мечтал расквасить ему нос, а потом послать его ко всем чертям. Хорошо, что сдержался, не психанул. По рукам, улыбнулся я и подумал, что на ремонт уйдет 1200, но никак не 2-3 миллиона, которые я заработаю за это время. Деньги я положил во внутренний карман рюкзака, себе оставил 7000 мелочью, раздать сиротам, если они и правда поймали хмыря, а не Боря сработал поломанным телефоном. Как только мы миновали серпантин и въехали в город, не осталось никаких мыслей, кроме волнения из-за беса и хмыря. Я прокручивал разные варианты развития событий, включая не самые радужные. Кто приедет к памятнику меня подстраховать? Найдет ли Илья Алтанбаева? И вообще, что будет? Задумавшись, я чуть не забыл, что возле рынка нас будет ждать мама. Вспомнил за 300 метров до остановки, сказал об этом отчиму и добавил. Мне нужно выйти в конце набережной. Вот мои деньги. Довезите домой, и чтобы мама не лазала по карманам. Можешь не волноваться, пообещал он, начал сбавлять скорость, и я увидел шагающую по тротуару маму и размахивающую руками. Ну вот и все, две остановки, и, надеюсь, я узнаю, кто меня заказал. Глава 17. Связующее звено. Василий тоже увидел маму, идущую по дороге, и КамАЗ остановился. Я пропустил маму к отчиму, а сам устроился возле дверцы. Мама расквахталась. «Васенька, ты как, мой хороший?» Она приложила руку к его лбу. От неожиданности отчим шарахнулся и посмотрел как-то дико. «Ты чего? Не мешай рулить». «Хорошо», — озвучила свои ощущения мама. «Лоб холодный. Температура, если есть, то невысокая». Сбивал ее, да, она зашуршала пакетом, достала оттуда бутылочку из-под кока-колы, вытащила пробку и протянула ему. «Выпей. Листья смородины, земляники, малины. Плюс малиновое варенье и отвар шиповника. Отлично при простуде. Боре помогло. Остановимся, выпью», — отмахнулся он и гаркнул. «Оля, ты хочешь, чтобы мы разбились, дай ехать? Так ты принимал таблетку, температуру сбивал?» Не унималась мама, ерзала на сиденье, заглядывала отчиму в глаза, которые становились все краснее и краснее, но он держался, не рычал на нее, пусть и очень хотелось. «Полчаса назад», — процедил он, не отрываясь от дороги, притормозил возле пешеходного перехода, пропуская женщину с ребенком, и обратился ко мне. «Паш, тебе на этой остановке или на следующей?» «На следующей», — ответил я, вцепившись в ручку дверцы. Ладонь вспотела, выступила испарина, сердце колотилось, я часто дышал. Взрослый я уговаривал, что все хорошо, все в порядке, и не надо нервничать. Меня поддерживают друзья, злодей захвачен, и скоро я узнаю, кто за этим всем стоит, а то уже голова распухла от предположений. Наконец мы прибыли на место. Остановка находилась возле двухэтажной сталинки, а сразу через дорогу, метрах в 150 от нее, стоял тот самый разваленный дом, где ночевали беспризорники. Дальше справа и слева от дороги, ведущей к морю, находились огороженные уродливыми заборами лодочные станции. Поскольку звонок беса и правда мог быть подставой, сразу к бродяжкам в гости я не собирался. Мне нужно было пройти через пустырь еще метров 300, к памятнику защитникам города и музею, ныне закрытому, где должна собраться моя группа поддержки. А вдруг никто не приедет, только Илья? Вдруг и правда меня будет поджидать толпа отморозков? Вдруг Боря что-то неправильно понял, неправильно сказал, и хмыря на самом деле не поймали или, того хуже, поймали и отпустили? Если так, то начнется война район на район. Как я ни старался не думать, мысли все равно одолевали и выматывали. На подъезде к остановке я собрался попросить отчима, чтобы он высадил меня чуть дальше, там, где заканчивается забор лодочной станции. Но уже стемнело, там был пустырь, где то насилуют кого-то, то трупы находят. Я решил не нервировать маму, вышел на остановке. Юркнув во двор сталинки, обошел опасное место и направился на тот самый стрёмный пустырь, откуда в сгущающейся темноте памятник видно не было. Соответственно, я не знал, собралась ли группа поддержки, и в каком количестве. Потому, воровато оглядевшись и сунув руку в карман, где лежала маленькая газовая перфекта, которая однажды меня уже выручила, я зашагал к памятнику. Смотря дул вышибающий слезу ветер, стонали тросы немногочисленных яхт, что хранились на станции на платформах, вдалеке рокотало море, потому голоса и смех я услышал лишь на подходе к памятнику, а также увидел силуэты. Много силуэтов, слишком много. Может, у металлистов сегодня день встречи? Я ускорил шаг, и вскоре меня заметили. Павел идет, узнал я голос Ильи, и сразу от сердца отлегло. Свои, да много их как, и все вооружены. У кого палка, у кого кусок арматуры, и даже цепи имелись. Десяток шагов, и я разглядел всех, принялся пожимать руки, отмечая, что появились какие-то незнакомые парни. Илья, Димоны, Рам, Кабанов, Алтанбаев, Заславский, Зяма, дистрофичный Понч, такой же дистрофичный армянин Хуля, Крючок, при взгляде на которого хотелось сказать «Квадратиш, практиш, гуд». Помимо этих ребят, на сходку пришли Караси, Катька и Саник, и Наташкины одноклассницы, перегидрольная Ласка и Бучиха Ольга. Называется, нас не звали, но мы приперлись. Но больше всего меня интересовала четверка мордатых бритых наголо парней с цепями. Это еще кто такие? Будто отвечая на мой вопрос, Алтанбаев подвел ко мне самого крупного бычка и представил. Знакомьтесь, Март – это Адик или просто Ад? Ад – это Март. На секунду я завис, пытаясь понять, кто такой Март. Тут ведь только двое, я и Адик. И тут как дошло. Март – это производная от Мартынов, то есть это я. Меня записали в авторитеты, а у авторитетов должно быть погоняло, желательно, звучное. Уважение решает все. Раньше такие, как Райко, дразнили макаканом, теперь серьезные парни кличут Мартом. Привет. Я пожал широкую шершавую ладонь и ощутил себя мелким рядом с этим мастодонтом, который на полголовы меня выше, а шире так раза в два. Лет мастодонту могло быть от 16 до плюс бесконечности. Наехали заводские, пробасил Ад, как тот бычок из мультика, который называл волка Батяней. Суки, задолбали. Пусть только сунутся. Он сделал жест, будто сворачивает шею цыпленку. Ненавижу. Так что, если вдруг какой кипиш, зови. Придя в себя после осознания того, что я, Март, я спросил, а ты с какого района? С этого, Март, с этого. Южные мы. Вон в тех домах живем. Он кивнул на сталинки, мимо которых я только что проходил. Спасибо, пацаны. Поблагодарил их я. Надеюсь, сегодня глобального мочилова не будет. Парень, стоявший за спиной Ада, заржал. Глобальное, гы-ы, мочилова, гы-ы. Надо запомнить. Я окинул взглядом воинство, вставшие под мои знамена, и преисполнился гордостью и благодарностью. А еще меня охватило то самое чувство единения, что охватывает демонстрантов. Мы одно целое, мы – сила и непобедимое воинство. А поскольку это воинство мое и оно жаждет крови, нужно его вразумить и направить на путь истинный. А то еще начнут бить не тех, кого надо, или, хуже того, друг друга. Потому я прокричал: «Пацаны, внимание!» Несколько слов о том, с чего начался сыр-бор. Меня подкараулили заводские и пытались посадить на перо. Пусть все знают, что у нас не просто тупая вражда район на район, а наше дело правое. Среди нападавших, которые обвиняли меня в том, чего я не делал, узнали отморозка с погонялом Хмырь. Сейчас по моей просьбе малолетние бродяжки нашли его и удерживают. Но я подозреваю, что это и заводские могли устроить ловушку и караулит меня. Они могут, воскликнул Ад. Я продолжил. План действий такой. Мне сейчас нужно зайти в одно место, где живут эти ребята. Что там будет, я не знаю. Может, все обойдется, но есть маленькая вероятность, что меня предали. Скорее всего, никто никого не предал и никаких действий с вашей стороны не понадобится, нужно просто подстраховать. Это мы знаем, сказал Алтанбаев. А мы думали, заводские наехали, и они где-то тут, разочарованно прогудел Ад. Тю-ю, это не исключается, сказал я. Но без сигнала бить никого не надо, договорились. А какой сигнал? Миролюбиво поинтересовался главарь молодежной группировки Южного района. Полундра. Это первое, что пришло мне в голову. Сейчас я иду на стрелку. Надо, чтобы бродяжкам было видно, что я не один. Если меня не кинуло и заводские не сидят в засаде, вы просто ждете. Если слышите полундра, бегите ко мне и бейте всех, кто не со мной. Ясен-красен. Отхрустнул пальцами. Так че, идем? Куда? «Кстати, в разваленный дом к беспризорникам», — сказал я. «Я один впереди, остальные чуть сзади, чтобы вы были видны, но не вызывали тревоги у тех, кто меня ждет. А-а, в бомжатник. Ну, ладно». Воинство выдвинулось в поход, я шагал впереди и совершенно не нервничал, поддержка окрыляла и давала силы. Если мне приготовили ловушку, заводские сами себя загонят в угол и получат по щам. Но лучше бы все было именно так, как говорил Борис и как я себе это представлял. Впереди замаячило заброшенное здание. По нему змеилась трещина, деля его на две части, крышу с левого крыла сорвало минувшим ураганом, над правым она сохранилась. Там и жили бездомные дети, которых я спас от мороза. Когда до бомжатника осталось метров 10, мне навстречу вышел бес. «Ты звонил мне?» – спросил я. «Хмырь у вас?» – парень кивнул, повернулся к зданию, откуда тянуло дымом, жареным мясом и туалетом. «Хмырь там, а это кто?» – он кивнул за мою спину. «Мои друзья, они подождут, пока мы решим наши дела». Я обернулся и показал класс, дескать, все в порядке, и толпа остановилась. «Веди», — скомандовал я бесу. Он не спешил, пришлось добавить. «Если это именно хмырь, деньги, которые я давал, твои, и сверху еще накину. Пойдем», — бес поманил меня за собой, и мы вошли в темный вонючий подъезд с обвалившейся штукатуркой, повернули направо. Я думал, что увижу огонь, и станет светлее, но, видимо, двери спален были заперты, и ничего видно не было. По скрипучему дощатому полу мы проследовали в середину коридора. Бес постучал во вздувшуюся дерматиновую дверь, и нам тотчас открыли. В комнате с заколоченными фанерой окнами горела свеча, у стены сидел, уткнувшись в колени, со связанными руками хмырь, узнал его по облезлой кожанке. Справа и слева от него на ветоши возлегли неблагополучного вида парни лет 16. «Здорово!» – протянул грязную пятерню веснушчатый типок с проплешиной. «Пришлось ее пожать. Спасибо, что подохнуть не дал», – пробасил второй. Поправил кепку, шмыгнул вздернутым носом. «Главное, вы сами не дайте себе подохнуть, завязывайте с наркотой», сделал внушение я, кивнув на выдавленный тюбик момента. «Никто не повел себя агрессивно, значит, подействовало». Я легонько пнул хмыря, он взвизгнул и подпрыгнул на месте, инстинктивно защищаясь связанными руками. На левой щеке краснел кровоподтек, под глазом налился синяк, под носом застыла дорожка почерневшей крови. Увидев меня, он разинул беззубую пасть, затряс головой и взмолился. «Это ты не убивай», — бес попутал, ей-богу. «Не гони на меня», — отозвался из-за двери бес. Парни караульные рассмеялись. Я сел на корточки, чтобы быть с бесом вровень, сделал свирепое лицо и заглянул в полные ужаса глаза. «Вижу, ты уже догадался, зачем ты здесь?» «Догадался, да», — хмырь мелко закивал. «Не убивай, прости, не мочи, жить хочу, ужас как, я уеду». «Клянусь, уеду отсюда». Я поднялся и проговорил. «Нет, видимо, ты все-таки не понял, гнида. Пасть заткни, минетчик, воняет», — рявкнул на хмыря курносый. Ходила легенда, что проституткам-минетчицам выбивали зубы, а у хмыря отсутствовали резцы и клыки сверху и снизу, что наводило на крамольные мысли. «Пацаны, мне надо поговорить с этим пока еще живым телом», — проговорил я. «У нас с ним личный разговор, интимный, боевой». «Поднимаясь», — сказал курносый, — «валим, пис. Если тут будет немного крови, это не страшно», — обратился я к ним. «Хочешь мочить гниду? Мочи. Но кровище нам тут не надо», — то ли подыграл, то ли на полном серьезе ответил пис. Беспризорники ушли, остались только мы с хмырем, который уже с жизнью прощался и мелко трясся. Я сел на корточки рядом и проговорил ласково. «Как тебя зовут, чудовище?» «Сережа», — проблеял хмырь и попытался меня разжалобить. «Не убивай, я сирота, у меня. Я не убью тебя, если ты честно ответишь на мой вопрос. Кто и зачем меня заказал? Сколько заплатили, можешь не отвечать». Хмырь шумно сглотнул слюну, и кадык его дернулся. «Точно не замочишь?» «Точно. Говори. Нам сказали, что ты, ментовский сын. Беспределишь, вымогаешь, угрожаешь, всех построил, девок насилуешь, и управы на тебя нет». Народ жалуется и за помощью обратился к авторитетным людям. «Ну вот, этот авторитетный человек сказал, мы поверили. Ну, решили землю очистить от...» Он бестолково захлопал ресницами. «Обманули, значит, за малую денежку обманули». Деланно воскликнул я, схватил его за шкирку. «Кто? Меня?» «Заказал, Артур Демирчин». Выдохнул мне в лицо хмырь, и аж затошнило от вони гнилых зубов. Пальцы разжались сами собой. «Знакомая, блин, фамилия». Где-то я ее слышал, причем совсем недавно, и не в негативном ключе. Я принялся крутить ее в голове так и эдак, пытаясь вспомнить плохого Демирчина, которому я перешел дорогу. Вспомнил. Сарик Демирчин, глава армянской диаспоры и бандит, который был за наших, когда в городе завелись беспредельщики-славяне. Кем Артур приходится Сарику и почему наезжает на меня, не похоже на действия члена серьезной преступной группировки. Вот на месть таких, как Хмырь, вполне похоже. Ты не ошибся, прищурился я, да клянусь, вот те крест. Артур мне все это рассказал, а он, человек уважаемый, вот мы и не сомневались. Я заходил по комнате туда-сюда, поглядывая на Хмыря, который, получив надежду, что его не убьют, воспрянул. «Что ты еще знаешь?» «Да ничего, вот те крест!» — воскликнул Хмырь. «Каюсь, пощади, я из города уеду, мне теперь точно хана!» Так и не найдя причин, по которым неведомый Артур возжелал моей смерти, я жестом велел Хмырю подняться, он вскочил как на пружинах. Я взял его под локоть и повел к выходу, говоря бесу, греющему уши в коридоре. «Можно, я заберу эту плесень, надо ее народу показать!» «Да пожалуйста!» Он уже задолбал. «Кто такой Артур?» Спросил я у Хмыря, сколько ему лет, где живет, какой у него бизнес, кем он приходится Сарику Демирчину. Школьник он, в 11 классе учится, признался Хмырь. Богатый, сука, все вокруг него и скачут. Прилипал и хреновый. Сарику он внук, но не родной, а который от сестры. Вот так номер. Мне представлялся седовласый армянин в остроносых туфлях, с пальцами, украшенными перстнями, кто-то типа Гогича Кавани, но ростом повыше. А тут на тебе, мой ровесник, который возводит на меня напраслину, чтобы заводские меня ненавидели. Что я ему сделал? Выходит, надо к этому Артуру. Если и ему кто-то обо мне наплел небылицы, следует постараться его переубедить. Глава 18. Кто за тобой стоит? Пока вел Хмыря по коридору бомжатника, я усиленно думал. Вот что делать с этим уродцем, тварь божия все-таки, живое существо и не гнилушка. Отпустить? А если он побежит стучать Артурке? Нет, не побежит. Он скорее из города рванет. Но перед тем может пожаловаться корешам, а те донесут заводским. Заводские встанут на дыбы и передадут Демирчину. Он накопается и потом не достучишься до него. А если? Точно. Я остановился, припечатал Хмыря к стене и проговорил. Слушай сюда, Сережа. Когда я отпущу тебя, ты никому не скажешь о том, что мы с тобой разговаривали. Ты вообще никому ничего об этом не скажешь. Хмырь кивнул, я еще раз припечатал его к стене и сделал второе внушение. И еще ты завяжешь с криминалом, пьянством, сигаретами и наркотиками. Встанешь на путь исправления. Понял? Мой пленник снова кивнул. Я заглянул в его глаза, пытаясь найти там подавленную злость как доказательство, что ничего не получилось, но увидел покорность барана перед закланием. Похоже, внушение подействовало. Хмырь тупой и не сдержал бы внутренний протест. Выходит, теперь я в ответе еще и за это беззубое существо. Пора открывать кабинет и давать объявление. Избавлю от зависимости, лудомании, алкогольной, наркотической, табакокурения. Фантазия разгулялась, и я добавил, верну мужа в семью. Пробужу интерес ребенка к учебе. Отважу свирепую тещу. Повтори, сказал я, не пить, не курить, не воровать. Проблеял Хмырь, не водиться с плохими компаниями, не отбирать выручку у сирот, он послушно повторил. Я еще раз заглянул в его глаза и не нашел там эмоций, будто бы, отсекая нехорошие своим внушением, я забрал что-то очень важное, живое, то, что делало Хмыря собой, и теперь появился другой человек, он лучше и ответственнее, но это уже не тот Сережа, что боялся меня минуту назад, зато он не загнется под забором, а будет жить, вставит зубы, женится, возможно, размножится. Че ты с ним рассусоливаешь? Возмутился бес. Оставь его нам, закопаем нах. Особенно я, столько бабла ему отдал, суки. Я кое о чем вспомнил, обратился к бесу. Жека, собери всех жителей этого дома, дело есть. Нафига? Удивился бес. Узнаешь. Ну ок, и мелких, сказал же, всех. Бес побежал по коридору, открывая двери и призывая выйти к гостю в коридор. Ко мне начали стягиваться дети. Кто, завернутый в одеяло, кто, в одежде не по размеру. Я узнал подаренный мной женский плащ на девочке лет 10, беззубой и чумазой. Их было 9 человек, включая беса и старших парней, которые караулили Хмыря. Две девочки 8-10 лет и мальчишки, самому мелкому, как Светке, лет 7. Все истощенные, грязные. Я достал из кармана 500-ную купюру, протянул мелкому мальчишке. Держи, купишь себе поесть. И тебе вот, вторую 500-ную я отдал младшей девочке. Старшая, которая во взрослом плаще, оживилась, растолкала мальчишек и протянула ко мне руку. А мне, о, спасибо. Держа перед собой деньги, она собралась уйти, но я остановил ее. Подождите, послушайте меня, сказал я, держа перед собой пачку денег, которые планировал раздать. Бомжата уставились жадно, рты раскрыли. Не надо тут жить, проговорил я менторским тоном. Пить, курить, нюхать, воровать вы больше не будете, как и заниматься проституцией.